Глава 12. Пирс воплем отпрянул к стене. Слов полковника он не понял, но быстро сообразил, что к чему. Заметив, что мои руки скрыты стойкой бара, я холодно улыбнулся. Обернулся к парню и жестом указал ему на дальний угол комнаты. Он послушно бросился туда. Во время этого отвлекающего маневра я спрятал буклет в карман и вытащил из кобуры пистолет. Когда я поднял глаза, полковник уже медленно поднимал винтовку. «Вы ошиблись», — возразил я. «И тем самым нанесли оскорбление офицеру, который еще недавно носил звание пилот-майора. Я захватил бар по военным соображениям, чтобы солдаты чего доброго не перепились, да еще и пленника взял. Вот что здесь происходит, полковник, и нечего на меня бочку катить». Он все-таки поднял винтовку. «Мне поверят на слово, что я пристрелил тебя, пытаясь прекратить мародерство, да еще при попытке оказать сопротивление». «Меня пристрелить не так уж просто», — процедил я сквозь зубы, положил ствол пистолета на стойку бара и прицелился точнёхонько в полковничий лоб. «Стреляю я неплохо, и пули у меня разрывные, так что обещаю снести сразу полголовы». Такого решительного отпора от простого пилота он никак не ожидал и на секунду растерялся. Пир вскрикнул, послышался глухой удар. Похоже, он упал в обморок, но проверять было некогда. Неприятная сцена затянулась. Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы не появился солдат с полевым передатчиком. Полковник схватил микрофон и принялся командовать, а я запихнул за пояс пару бутылок и нырнул в служебную дверь, перешагнув по дороге пира, который все еще не пришел в себя. Полковник даже не заметил моего исчезновения. Я спокойно добрался до корабля и послал бутылки в служебном лифте наверх острову. «Можешь выпить без меня, но только одну», — приказал я ему по бортовой связи. В ответ раздался счастливый вопль. «Теперь я был свободен. Не худо было бы воспользоваться таким случаем. Пока идет штурм, мне не мешает осмотреться. Конечно, можно нарваться на шальную пулю, но это, как говорится, издержки профессии. Как только штурм окончится, всякие передвижения будут строго ограничены. К тому же нет гарантии, что меня не отошлют обратно на Клеанду». Буклет лежал в кармане мундира. Под воздействием тепла картинки ожили. Картинок было много, а карты и схемы практически отсутствовали. Это было настоящее чудо рекламного искусства. Живые картинки звучали, издавали пленительные запахи неведомых цветов. Была там и карта города, но слишком схематичная. Из нее удалось узнать, что космопорт называется Сукук, и расположен он неподалеку от Сукук-Сити. Я выбросил буклет и отправился на разведку. Жуткое зрелище. Да, не скоро на солнечных пляжах Бурады снова появятся туристы. Проходя по разрушенным улицам, мимо почерневших от огня зданий, я размышлял, кому и зачем это нужно. Война — занятие, безусловно, бессмысленное, но сейчас она казалась попросту отвратительной. Точнее сказать, ужасной. Я увидел первые трупы. Послышалось шарканье ног. Впереди показалась колонна пленных под охраной клеанских вояк. Раненых среди пленных было довольно много, но только некоторые из них были перевязаны. Проходивший мимо сержант отдал мне честь, вскинув руку в победном жесте. Я с трудом улыбнулся в ответ. Надо разыскать кого-нибудь из местных жителей, кто пока еще жив и на свободе, и попытаться хоть что-нибудь выяснить. Но они нашли меня сами. Я свернул в боковую улочку с трудным названием «Матба Цилик Сасуртмек». На улице с таким названием трудно ожидать чего-нибудь хорошего. Мои предчувствия полностью подтвердились, и довольно быстро. За следующим углом я увидел молодую женщину, которая целилась в меня из огромного охотничьего ружья. Она не успела и рта раскрыть, как мои руки уже взметнулись вверх. Руки вверх, или я стреляю!» «Уже вверху разве не видно? Да здравствует Бурада! Ура, ура!» «Кончай шутить, солдафон вонючий, а то я тебя пристрелю!» «Поверьте, я на вашей стороне и искренне желаю мира Бураде и благополучия ее гражданам, без различия пола и возраста». Она презрительно фыркнула и указала ружьем на темную дверь. Даже в гневе она была прекрасна. Пылающие глаза, разрумянившиеся щеки. Черные волосы волной спадали на ее плечи. Несмотря на то, что на ней был зеленый мундир и высокие армейские ботинки, она была очень женственна. Никакая форма не могла скрыть такую роскошную фигуру. Я покорно направился к двери, как и было приказано. Она ловко вытащила мой пистолет. Я мог бы легко отнять оба ствола, но сдержался. В роли хозяйки положения она будет более разговорчива. Мы поднялись в полутемную комнату с небольшим окном. Здесь на столе лежала вторая девушка в форме. Глаза ее были закрыты, одна штанина отрезана начисто. На голой ноге виднелась неумело наложенная повязка. Кровь пропитала ее и растекалась лужей по столу. «У тебя есть аптечка?» — спросила моя конвоирша. «Есть». Я отстегнул аптечку от пояса. Но сомневаюсь, что это ей поможет. Надо сделать переливание, она потеряла слишком много крови. «Где? В лазарете оккупантов?» «Хотя бы». Я проверил пульс, снял бинты, обработал рану антисептиками и наложил тугую повязку. Пульс очень слабый. Не знаю, выживет ли она. «Если не выживет, отвечать будешь ты!» В глазах девушки стояли слезы, а ружье упрямо смотрело мне в живот. «Я сделал все, что мог, разве ты не видишь? Меня зовут Васька». «Тази», — машинально ответила она. «До переворота гвардии сержант». «До переворота?» — растерялся я. «Ты имеешь в виду вторжение нашей армии?» «Да нет. Что-то я разболталась. Пора тебя пристрелить». «Не надо. Погоди стрелять. Ты что, не веришь, что я на вашей стороне?» «Нет». «Уверяю тебя, я агент и работаю против Клеанды. Для того и внедрился в космическую армаду». «Чтобы спасти свою шкуру, ты наплетешь что угодно. И тем не менее, это правда». Я понял, что на слово мне не поверит. «Тази», — слабо простонала девушка на столе, мы разом обернулись. «Тази», — простонала она еще раз, и голова ее откинулась. Я понял, что погибну тоже. Тази вскинула винтовку, костяшки ее пальцев побелели. Действовать надо было быстро. Я нырнул под винтовку и подкатился к девушке. Бабахнул выстрел, но меня не задело. Я перехватил винтовку за ствол и ударил ребром ладони по руке. Потом провел еще несколько приемов, которые обычно к женщинам не применяют, но ситуация была исключительная. Я отобрал винтовку и пистолет. Тази лежала у стены и рыдала, ведь я едва не сломал ей руку. «Послушай, извини», — примиряюще сказал я. «Мне больше ничего не оставалось делать. Ты же меня чуть не пристрелила». Я разрядил винтовку, проверил затвор. «То, что я тебе сказал, правда. Я хочу вам помочь. Но сначала вы должны помочь мне». Она растерялась, но слушала внимательно. Только изумленно заморгала, когда получила обратно винтовку и патроны. «Будет лучше, если ты пока не будешь ее заряжать. А теперь постарайся мне поверить. Некую организацию очень беспокоят военные планы Клеанды, а именно захват чужих планет. Бурада шестая в этом списке, и, судя по всему, оккупация закончится успешно». «Но зачем они воюют?» Она явно заинтересовалась, можно было продолжать. «Не столь важно, почему, по крайней мере, сейчас. Агрессия свойственна некоторым общественным формациям. Меня скорее интересует вопрос «как?» как им удалось захватить планету, несмотря на то, что здесь есть система обороны? «Во всем виноват консул слуг», — с жаром ответила она, потрясая ружьем. «Я не хочу сказать, что женская партия не делает ошибок, но, по крайней мере, они не такие глупые. Объясни, будь так любезна. Боюсь, что я тебя не вполне понимаю». «Я тебе и объясняю. Мужики!» Она сплюнула, в глазах вспыхнула ярость. «Женская партия несколько веков подряд благополучно правила планетой. Мы процветали, успешно развивали туризм, все были довольны. Конечно, мужчины получали право голоса на несколько лет позже, чем женщины, и не могли иметь престижную работу. Ну так что? На других планетах женщины поставлены в такие же и даже худшие условия. Но они бунтов не устраивают. Люди из партии консула слуг шныряли повсюду и распространяли лживые слухи. Права мужчин, дискриминация и все такое. Взбудоражили людей, получили несколько мест в парламенте, взбаламутили всю страну. Потом устроили однодневную революцию и захватили власть. Понадавали глупых обещаний. Очень им хотелось поиграть в государственных деятелей. Ничего себе деятели! Никакого понятия ни об управлении, ни об обороне. Когда еще и ваши высадились, то большинство из так называемых мужчин просто сбежали. Сдались без всякой борьбы, как трусы. Я, например, сдаваться не собираюсь». «А может, они вынуждены были сдаться?» «Нет, они просто слабаки». Я лихорадочно обдумывал услышанное. Неясные подозрения сменились предчувствием разгадки. Отдельные сведения стали складываться в моем сознании в единое целое, но радоваться было преждевременно. Идея еще не вполне оформилась, но если все сойдется, то все получится. Я смогу выяснить, как клеанцам удается покорять другие планеты. План был прост, как все гениальное. «Мне понадобится твоя помощь», — сказал я Тази. «Мне надо кое-что разузнать, поэтому я пока останусь в космической армаде. Но Буранду я покидать не намерен. Клеанцы еще слабы здесь. Здесь они и будут разбиты. Ты когда-нибудь слышал о специальном корпусе?» «Нет». «Сейчас услышишь. В общем, эта организация собирается оказать вам помощь. Они, конечно, засекли старт флота с Клеанды и наверняка проследили за ним. Так все и планировалось. Сейчас на орбите Бурады, наверное, уже летает спутник связи. Он передаст наше сообщение прямо в корпус, и сюда придет помощь. Ты можешь найти передатчик средней мощности?» «Да, но зачем? Почему я должна тебе верить? Может быть, ты лжешь?» «Может быть. Но ты не имеешь права упускать такой шанс. Я лихорадочно нацарапал записку. Мне надо спешить. Я должен вернуться на корабль, пока меня не хватились. Сообщение ты передашь на этой вот частоте. Это очень просто. К тому же ты ничем не рискуешь, но можешь спасти свою планету». Она с сомнением посмотрела на бумажку. «Трудно поверить, что ты агент и хочешь нам помочь». «Можете не сомневаться, он действительно агент. Даю честное слово». Раздался голос за моей спиной. Я медленно обернулся, и сердце у меня замерло. В дверях стоял Край, весь в сером. И еще двое, тоже в серой форме, стояли рядом, направив на меня ружье. Край выставил свой палец, словно пистолет. «Мы давно за тобой следили. Все ждали удобного случая, чтобы получить максимум информации. Теперь пришло время приступать к операции по уничтожению этого вашего специального корпуса».